Мне, выслушивавшему их радостные планы и наблюдавшие маниакальные приготовления, казалось, что феерия будет обычным их представлением, только в ухудшенном виде. 9 частей безвкусицы и 1 часть бессмыслицы. Магде, например, если она вернется вовремя, предстояло делать шпагаты в оранжевой пачке и зеленом трико. Янко при этом будет играть на невидимой скрипке, а Тцара выкрикивать свои мучительные стихи. Именно ввиду ожидаемого участия Магды я задумал свою месть. Я сам выкину штуку на гала-представлении такую, что затмит любой номер шайки нигилистов и докажет Магде, что она не смеет безнаказанно топтать мою любовь. Я объявлю миру или той его части, которая соберется в зале ВААК, о жестокости Магды. Рассчитывал ли я таким способом завоевать ее любовь? Не уверен. Потерять Магду я, конечно, не хотел. В моем смятении чувств логика роли не играла. Будь что будет, по меньшей мере, я спасу свою уязвленную гордость. Тцара поначалу отнесся холодно к моему возможному участию. В томик «Дней тьмы и ночей света», который я дал ему для прочтения несколько месяцев назад, он так и не удосужился заглянуть, но уверил меня, что книжка отлично заменяет ему пресс-папье. Впрочем, при сильном сквозняке я не могу поручиться. Он развел руками, сбросив в одну из них монокль. Я проглотил оскорбление и сказал, что не собираюсь выступать со стихами. Поэзию можно без опаски предоставить ему. Он снова ввинтил монокль в глазницу. «Так что же тогда?» Я сказал ему, что обдумываю короткую штуку с восковым манекеном. «Хочу попробовать нечто новенькое», — сказал я, — «конкретную метафору». Он глядел с сомнением. Подошел Янко, держа вареную телячью колбасу у губ, как сигару. Я ему тоже рассказал о моем предложении. «В чем смысл?» — спросил Янко. Убежден, что этот вопрос Марселя Янко и решил дело. Если очевидного смысла нет, то хотя бы поэтому мою конкретную метафору надо включить в программу. Но выступать самостоятельно мне не разрешат. Тцара, а, возможно, и другие, обеспечат соответствующий аккомпанемент. Между этим днем и гала-представлением Магда вернулась в Цюрих, и с ней Эгон Зеллингер. Жажду мщения во мне теперь подогревала ненависть. Мною овладело безрассудство, в клочья изорвавшие то, что еще осталось от декорума. Наконец наступила ночь представления, влажная и теплая. С озера полз туман. Он лежал на самой земле, закручивался маленькими вихрями и завитками, вдруг по-змеиному просовывался из-за угла. Нигилисты, то есть большинство из них, с утра обретались в зале ВААК, готовили представление. Сцена была украшена картинами, цветными бумажками, воздушными шариками. В глубине ее, раскачиваясь от любого сквознячка, висел натуральный скелет из анатомического кабинета в щегольском цилиндре с часами в руке, остановившимися на без 2 минут 12 дня или ночи. Это решать зрителю.